ярости сидевшего за рулем американца, и продолжали кружить по городу, чтобы, как объяснил мой спутник, проверить скорость моего Форда. «Вы не представляете, — сказал он, — как забавно пользоваться чужими вещами. Это одно из самых больших моих удовольствий». Я зажмурил глаза, мы огибали угол так, словно участвовали в авторалли. «Но, быть может, — продолжал он, — вы уже умираете с голоду». «Ну что, — пробормотал я, — я в вашем распоряжении». И тут же подумал, что французский язык слишком деликатный, слишком вежливый язык. «Я хотел бы отвезти вас в единственный ресторан, где можно прилично пообедать», — сказал он, — «но передумал. Меня там знают. А я, по некоторым соображениям, предпочел бы остаться инкогнито. Не каждый день встречаешь самого себя». Его слова снова пробудили во мне то чувство неловкости, которое я испытал в такси. Ни один из нас не желал выставлять на показ наше сходство. Я внезапно осознал, что не хочу быть увиденным с ним рядом. Не хочу, чтобы официанты пялили на нас глаза. Мне почему-то стыдно, словно я делал что-то украдкой. Непривычное для меня чувство. Мы подъезжали к центру города, и он снизил скорость. «Пожалуй, — сказал он, — я не вернусь сегодня домой, а заночую в отеле». Казалось, что он думает вслух. Вряд ли он ждал от меня ответа. «В конце концов, — продолжал он, — когда мы покончим с обедом, будет слишком поздно звонить Гастону, чтобы он привел машину. Да они не ждут меня». Я сам придумывал такие же предлоги, чтобы отодвинуть встречу с чем-нибудь неприятным. «Интересно, почему его не тянет домой?» «А вы, — сказал он, поворачиваясь ко мне, в то время как мы ждали у светофора, — может быть, вы все же передумаете и не поедете в монастырь? Вы тоже могли бы остановиться на ночь в отеле». Голос его звучал странно. Казалось, что он нащупывает путь к какой-то договоренности между нами, к какому-то решению проблемы, не вполне ясной для нас самих. И когда он посмотрел на меня, взгляд его был испытующим и в то же время уклончивым, словно он что-то скрывал. «Возможно, — ответил я, — не знаю». Перестав восторгаться машиной, погрузившись в себя, он пересек центр города, не останавливаясь у больших отелей, которые я заметил днем. Наконец мы оказались в районе серых, однообразных домов, фабрик и складов. На убогих улицах то и дело попадались дешевые пансионы, сомнительные меблированные комнаты, отели, где не спрашивали паспорта и не задавали вопросов, если вы хотели провести там ночь или час. «Здесь спокойней», — проговорил он. И я, как и прежде, не мог сказать, обращается ли он ко мне или думает вслух. Но мне не очень-то понравился его выбор, когда мой спутник остановил машину перед облупленным домом, втиснутым между двумя другими, такими же грязно-коричневыми, как и он, над полуоткрытой дверью которого виднелась надпись из тусклых синих электрических лампочек: «Гостиница, все удобства», предупреждая о том, что это за заведение. «Иногда, — сказал он, — эти места могут сослужить службу. Не всегда хочешь встретить знакомых». Я ничего не ответил. Он выключил мотор и распахнул дверцу. «Зайдете?» — спросил он. У меня не было никакого желания проникать в тайны удобств, о которых объявлялось более мелкими буквами под синей вывеской, но я вылез из машины и вытащил из багажника его чемоданы. «Пожалуй, нет», — сказал я. «Вы зайдите, договоритесь о номере, если хотите. Я предпочитаю сперва пообедать, а уж потом решать, что делать дальше». Меня больше прельщал мой маршрут на север. Сперва в Мортань, затем по грунтовой дороге в монастырь тропистов. «Ну, ваше дело». Он пожал плечами и, толкнув дверь, вошел внутрь. Я закурил. На меня начал действовать коньяк, выпитый в буфете. Все происходящее казалось нереальным, в голове затуманилось, и я смятенно спрашивал себя, что я делаю здесь, на грязной боковой улочке Лямана? Зачем жду человека, который еще час назад был мне незнаком, который все еще оставался чужим, но при этом, благодаря нашему случайному сходству, распоряжается моим вечером, направляет его ход, кто знает, во благо или во зло? Я подумал, не сесть ли мне потихоньку в машину и уехать, и тем зачеркнуть эту встречу. Занимательная сперва, она стала теперь казаться мне угрожающей, даже зловещей. Я уже протянул было руку, чтобы включить зажигание, как он вернулся. «Все улажено», — сказал он. «Пошли, поедим. Машина нам ни к чему. Я знаю хорошее местечко тут, на соседней улице, за углом». Я не смог найти предлога избавиться от него и, презирая себя за слабость, тенью повлекся следом за ним. Он привел меня в нечто среднее между рестораном и бистро. Вход был загроможден велосипедами. Должно быть, там собирался клуб велосипедистов. Внутри было полно подростков в ярких шерстяных фуфайках. Они горланили и пели, а за столом кучка пожилых рабочих играла в кости. Мой спутник уверенно проложил нам путь сквозь шумную толпу, и мы сели за столик позади потрепанной ширмы. Пронзительные голоса мальчишек наполовину заглушались хриплым радио.